Я понимаю все, мой товарищ, но я не стану передавать твой рапорт в центр от того, что борьба с фашизмом, а он многолик, как оборотень, только еще начинается, и это будет долгая и кровавая борьба. Антонов-Овсеенко тяжело затянулся, изучающе посмотрел на Исаева, потом вздохнул, странно улыбнулся. Знаешь, мне как человеку военному, как-никак прапорщик с 5-го года, 32 года стажа, известны все военные приказы. Но есть один, которого нет в уставах. Приказано выжить. Понимаешь? Понимаю, ответил тогда Исаев. Но отдают ли там дома себе отчет в том, что... Антонов-Овсеенко перебил его. Максим, там отдают себе отчет во всем. Ясно, во всем. Приказано выжить, повторил себе слова Антонова-Овсеенко Штирлиц. Но лишь по закону совести, иначе следует исчезнуть. Жизнь, купленная ценой бесчестия, не жизнь, а существование. Он вспомнил, как в 27-м в Шанхае получил приказ Минжинского внедриться в движение национал-социалистов. Ему казалось тогда, чем глубже он вникал в идею Гитлера, что центр заблуждается, считая, будто этот фанатик не опасен и не сможет прийти к власти. Лишь в 33-м году, когда Минжинского уже не было, он понял, как был прав Вячеслав Рудольфович, когда предполагал самое страшное еще за 6 лет до того, как оно, это страшное, приход нацистов к власти, свершилось. До сих пор Штирлиц, сколько ни думал о причинах, приведших к власти фюрера, не мог объяснить себе этого. Да, рознь между социал-демократами и коммунистами, отсутствие общего фронта не могло не помочь правым ультра одержать победу. Но почему Гитлер? Были серьезные силы Германии начала 30-х годов, стоявшие на консервативных, устойчиво антикоммунистических позициях. Армия в первую очередь, стальной шлем, могучая немецкая национальная партия. Отчего не этот блок пришел к власти, но Гитлер? Игра на прекрасном термине «социализм» на его притягательной силе для рабочего класса? Выдвижение наряду с термином «социализм» примата его национальной принадлежности, то есть в пику Москве не интернационал, несчастье всем, но лишь избранной расе господ, нации немцев. Неужели одержимый национализм, то есть преклонение лишь перед самими собою, столь могуществен и слеп в начале своего пути, что может застить зрение исторической памяти? Ни одно национальное движение, построенное на идее примата расы, не одерживал и не сможет одержать окончательной победы, это ясно каждому. Тогда каким же образом Гитлер смог одурачить народ Гёте, Вагнера, Гегеля, Гейне, Бетховена и Баха? Неужели народу, целому народу было угодно, чтобы вину за то, что в стране нет хлеба и маргарина, возложили на евреев, цыган и интриги коммунистического интернационала? Может быть, людям вообще угодно переваливать вину за существующее на других? Спасительные козлы отпущения? Может, Гитлер и разыграл именно эту низменную карту, обратившись к самому дурному, затаенному, что существует в человеке, особенно в слабом и малообразованном? Но ведь это более чем преступно, делать ставку на низменное и слабое. Это только на первых порах может принести дивиденды. Конечный результат предсказуем вполне. Общий крах, национальное унижение, разгром. «А какое Гитлеру до всего этого дело?» — подумал Штирлиц. «Он всегда жил одним лишь — субстанцией, именуемой Адольф Гитлер». Он действительно в мыслях своих то и дело слушал овации и рев толпы, многократно повторяющей его имя.